качается. Ветра же нет. Да нравится ему так. Фу, тут молотком стучать надо. Небольшая калитка неторопливо открылась, и перед красными шапками появился толстый монах, сжимающий в руке надкусанный бутерброд с изрядным ломтем ветчины. Ну, и сколько среди вас раненых? Ни одного. Тогда за каким чертом вас сюда принесло? Мы не продаем наркотики. Мне не нужны наркотики. Мне нужен отец Динамус. Немедленно. Отец Динамус. Настоятель. Он спит, так что придется общаться со мной. Кстати, не желаете исправить прикус? Я фюре фитбичей и собираюсь разговаривать с санитаром. А с врачом поговоришь? Здорово, кувалда! Здорово, брат Ляпсус. Долго мы будем говорить на пороге? Ну, конечно же, нет. Но внутрь я пущу только тебя и Наваху. Остальные пусть пасутся на улице. Хорошо. Эй, сними косынку, сын мой. Это все-таки храм, а не кабак. Красные шапки послушно сняли головные платки, обнажив блестящие лысые головы, и прошли в калитку. Через короткий, ярко освещенный коридор монахи провели гостей в небольшую комнату, в которой, видимо, коротало время дежурная смена. Обстановку составляли изящный столик, на котором стояла тарелка с бутербродами, несколько удобных кресел, книжный шкаф и мини-бар. На тумбочке в дальнем углу прятался аудиоцентр, а со стены что-то беззвучно вещал телевизор. Садись, кувалда. В ногах, правда, нет. Дело весьма важное, брат Ляпсус. Да, как бы это выразить, непростое. Я догадываюсь. Да, у нас похитили одну вещь. Ну, такой черный рюкзак, ее украл тело, наемник по имени Концерт. И я думаю, что он в монастыре. Это так? Я хочу поговорить с ним. Подведи его, не бегай. Ты, кувалда, как я посмотрю, совсем одичал. Чего? Ты же знаешь, что Кортес находится под нашей защитой. И увидеть его ты сможешь только, если он сам того захочет. Один звонок, и через 15 минут здесь будет Дегир и столько гвардейцев, что из вас сварят не навский шурк, а чудский блин. Брат Ляпсус, но ведь чуды не предъявили права на этот рюкзак.